«Я ему запрещу отдавать мне $37», — сказал Брит. «А что, глядишь, и отдаст», — сказал Хуан. «Нет, вода еще поднимается. Болт закрыла. Пойду узнаю пассажиров, чего они хотят». Между тем Прыщ в магазине почувствовал, что его немного обманули. Его вынудили угостить пепси-колой не только Камиллу, но и Норму. Как он ни старался отделить Камиллу от Нормы, он не мог. Но виновата была не Норма. Камилла ею воспользовалась. Норма разрумянилась от удовольствия. Никогда в жизни она не была так счастлива. Такая красавица, а как душевно к ней отнеслась. Они подруги. И ведь не сказала, что будут жить вместе, а сказала: «Посмотрим, как пойдут дела». Норму почему-то это очень обнадеживало. Люди к Норме не относились душевно. Сперва они говорили «да», а потом старались отвертеться. А эта женщина, выглядевшая именно так, как всю жизнь мечтала выглядеть Норма, она сказала: «Посмотрим». Норма мысленно видела их квартиру. Там будет бархатная кушетка, а перед ней низкий столик. И шторы будут из бордового бархата, и, конечно, у них будет радиола и много пластинок. Дальше и думать не хотелось. Дальше думать — это почти что сгладить. А для кушетки скорее подойдет цвет электрик. Она подняла стакан с пепси-колой, глотнула сладкой колючей воды, и в тот же миг отчаяние нахлынуло на нее, как тяжелый газ. «Никогда этого не будет!» — крикнула она про себя. «Уплывет! Все останется, как всегда, и я буду одна!» Она зажмурилась и потерла глаза. Когда открыла глаза, ей стало легче. «Не отдам!» — подумала она. «Мало-помалу наберу на квартиру, а если даже у нас с ней ничего не получится, хоть квартиры будет!» Ей овладела решимость принять, что выпадет. «Если хоть часть сбудется, и то будет подарок!» Но надеяться не надо, надеяться нельзя, тогда все лопнет. Прыщ сказал: «У меня большие планы, я изучаю радиолокацию. Это будет очень ценная специальность. Кто знает радар, может очень прилично устроиться. По-моему, человек должен смотреть вперед, а по-вашему? Ведь какие есть люди, они не смотрят вперед, в будущее. Из чего начали, тем и кончают». На губах у Камиллы застыла слабая улыбка. «Пожалуйста, так», — сказала она. Ей хотелось отделаться от паренька. Паренек был симпатичный, просто ей хотелось от него отделаться. Уж очень все на нем написано. «Большое спасибо за угощение», — сказала она. «Не мешало бы мне пойти привести себя в порядок. Ты не пойдешь, Норма?» Лицо Нормы выразило преданность. «Да, конечно», — ответила она, — «мне тоже не мешает привести себя в порядок». Все, что не говорила ее новая подруга, было верно, прекрасно и замечательно. «Боже милостивый, ну пусть получится», — мысленно вскричала Норма. Миссис Причард пила лимонад. Добиться его удалось не сразу, потому что здесь не подавали лимонад. Но когда миссис Причард показала на лимоны в бакалейном отделении и даже вызвалась собственноручно их выжать, хозяйке ничего не оставалось, как сделать это самой. «Я просто не могу пить несвежие напитки из бутылок», — объяснила миссис Причард. «Я люблю чистый фруктовый сок». Миссис Брит негодуя уступила этому ласковому натиску. Миссис Причард пила свой лимонад и разглядывала стенд с открытками на галантерейной витрине. Тут было здание суда в Сан-Хуан-де-Ла-Крусе и гостиница в Сан-Исидро, выстроенная у горячего источника слабительной воды. В эту старую красивую гостиницу ездили ревматики принимать ванны. Гостиница называлась на открытках курортом. В галантерейной витрине была всякая всячина — раскрашенные гипсовые собачки, стеклянные пистолетики с разноцветными конфетками, яркие куколки и затейливые деревянные шкатулки с засахаренными фруктами. Были лампы, чьи абажуры начинали вращаться при включении, так что лесные пожары горели, и корабли плыли на всех парусах почти как в жизни. Эрнест Хортон